Седьмой рассказ в форме письма от мистера Канди. Фризингол, среда, 26 сентября 1849 года. Любезный мистер Фрэнклин, вы догадаетесь о печальных известиях, которые я вам сообщу, увидев ваше письмо к Эзри Дженнингсу, возвращенное вам нераспечатанным в этом моем письме. Он скончался на моих руках при восходе солнца в прошлую среду. Я не виноват, что не предуведомил вас о приближении его кончины. Он решительно запретил мне писать вам. Я обязан мистеру Фрэнклину Блэку, сказал он, несколькими счастливыми днями. Не расстраивайте его, мистер Канди, не расстраивайте его. Страдание его вплоть до последних 6 часов его жизни страшно было видеть. За день до смерти он попросил меня принести ему все его бумаги. Я принес их ему в постель. Там была связка чьих-то пожелтевших писем. Там была его незаконченная книга. Там было несколько тетрадей его дневника. Он открыл тетрадь, относящуюся к нынешнему году, и одну за другой вырвал из нее страницы, посвященные времени, когда вы были вместе. «Передайте это мистеру Фрэнклину Блэку», — сказал он. «Может быть, со временем ему будет интересно заглянуть в них». Все остальное, по его просьбе, я завернул в один пакет и запечатал моей собственной печатью. «Обещайте мне», — сказал он, — «что вы положите это мне в гроб своей рукой, и чтобы ничья другая рука не коснулась этого». Я обещал, и обещание свое я выполнил. Он попросил меня еще об одном, чтобы могила его была забыта. Я попытался с ним спорить, но он в первый и в последний раз пришел в страшное возбуждение. Я не мог вынести этого и уступил. Лишь зеленый дерн отмечает место его упокоения. Со временем могильные плиты окружат его со всех сторон, и народ, который будет жить после нас, удивится безымянной могиле. Так он ушел от нас. Это был, я думаю, большой человек, хотя человечество никогда его не знало. Он мужественно нес тяжелую долю. У него была нежнейшая душа, какую я когда-либо знал. Утратив его, я почувствовал себя очень одиноким. Возможно, что после моей болезни я уже не таков, каким был раньше. Подумываю уже отказаться от практики, уехать отсюда, испытать на себе действие заграничных ванн и вод. Здесь говорят, что вы женитесь на мисс Верендер в следующем месяце. Прошу вас принять мои искреннейшие поздравления. Листки из дневника моего бедного друга ожидают вас в моем доме, запечатанные и с вашим именем на конверте. Я боюсь доверить их почте. Примите мое искреннее уважение и добрые пожелания, мисс Верендер. Остаюсь, дорогой мистер Фрэнклин Блэк, искренне ваш, Томас Канди.